4. Решимость Эдди не есть сдобные шары довольно быстро растаяла, как дым. Подходя к лагерю, они услышали скворчание оленьего жира, который Роланд, в запасливости с ним никто сравниться не мог, отыскал в своем старом потрёпанном заплечном мешке. Эдди не отказался от своей порции, выложенной на одну из древних тарелок, найденных в лесу Шардика, и съел их все. «По вкусу не уступают омарам», — прокомментировал он, потом вспомнил чудовищ на берегу, отхвативших Роланду пальцы. «Ну, то есть не уступают по вкусу хот-догам, которые готовят в Наттонс. Извини, Джейк, зря я к тебе прицепился». «Вот о чем вы все должны знать», — Роланд улыбался. В эти дни он улыбался чаще, гораздо чаще, но глаза оставались серьезными. «Вы все, сдобные шары иной раз вызывают очень живые сны». «Ты хочешь сказать, съесть их все равно, что обкуриться?» — спросил Джейк, которому сразу стало как-то не по себе. Он думал о своем отце. Элмер Чемберс много чего перепробовал за свою жизнь. «Обкуриться? Не уверен». «Ну, закинуться, ширнуться, увидеть то, чего нет. Как ты вот принял мескалин и вошел в каменный круг, где этот демон едва, ну, ты знаешь, едва не причинил мне вред». Роланд задумался, вспоминая. Суккуба, заточенная в том каменном круге, если бы ей не помешали, лишила бы Джейка Чемберза девственности, а потом затрахала бы до смерти. Так уж вышло, что Роланд заставил суккубу заговорить. В отместку, чтобы наказать его, она послала ему образ Сьюзен Дель Гадо. «Роланд?» — Джейк с тревогой смотрел на стрелка. «Не волнуйся, Джейк. Это грибы делают то, о чем ты думаешь. Воздействуют на сознание, изменяют его. Они сдобные шары. Это ягоды, приятные на вкус. Если твои сны станут совсем уж живыми, просто напомни себе, что тебе это все снится». Эдди подумал, что тирада больно уж странная. Во-первых, Роланд никогда не проявлял такой заботы об их психическом здоровье. Во-вторых, никогда не отличался многословием. «Время пошло, и он тоже это знает», — подумал Эдди. Чуть-чуть постояла, но теперь побежала вновь. Как говорится, игра началась. «Будем выставлять часового, Роланд?» — спросил Эдди. «Мне представляется, смысла нет», — ответил стрелок, сворачивая самокрутку. «Ты действительно думаешь, что они не опасны?» Сюзанна посмотрела на лес. Отдельные деревья уже сливались в надвигающейся вечерней темноте. Маленький блик костра, который они видели ранее, исчез, но люди, следовавшие за ними, остались. Сюзанна их чувствовала. И не удивилась, когда, опустив голову, увидела, что и Иш смотрит в том же направлении. «Я думаю, возможно, в этом и заключается их проблема», — ответил Роланд. «И что сие должно означать?» — полюбопытствовал Эдди. Но Роланд не ответил. Лежал на спине, подложив под голову свернутую оленью шкуру, смотрел в темное небо и курил. Позже котет Роланда уснул. Они не выставили часового, и никто не потревожил их сон.